Глава вторая. Катря стрелой поднялась наверх. В столовой сидела одна Нюрочка. Девочка пила свою утреннюю порцию молока, набивая рот крошками вчерашних сухарей. Она взглянула на горничную и показала головой на кабинет, где теперь сидел смешной мужик. «Грешно, Божий дар, сорить!» строго проговорила Катри, указывая на разбросанные по скатерти крошки хлеба. Столовая помещалась между кабинетом и спальней Нюрочки. У печи голландки со старинной лежанкой почикивали на стене старинные часы. Вся комната была выкрашена серой краской, а потолок выбелен. На полу лежала дорожка. Буфет, стеклянный шкаф с разной посудой, дюжина березовых желтых стульев и две полуведерных бутылки с наливками составляли всю обстановку приказчичьей столовой. Мы сказали, что Нюрочка была одна, потому что сидевший тут же за столом седой господин не шел в счет, как часы на стене или мебель. Он был в халате и сосредоточенно курил длинную трубку. Давно небритое лицо обросло седою щетиной, потухшие темные глаза смотрели неподвижно в одну точку, и вся фигура имела такой убитый, подавленный вид. Точно старик что-то забыл и не мог припомнить. Время от времени он подымал худую жилистую руку и тер ею свой лоб. — Сидор Карпыч, хотите еще чаю? — спрашивала девочка, лукаво посматривая на своего молчаливого соседа. «А давайте, колы есть!» Мягким хохладским выговором ответил старик, исчезая в клубах табачного дыма. «Пожалуй, выпью». «Пан пил чай», — заметила Катря, прибирая посуду на столе. «Пан не хоче чаю. Як и пану чай, колы він напивс». «Пожалуй». «Пил», — соглашался старик равнодушно. «Пожалуй, не хочу». Из столовой маленькая дверка вела в коридор, который соединял переднюю с кабинетом и комнатой для приезжих гостей. Теперь дверь в кабинет была приперта, и слышались только мерные тяжелые шаги. Кержак Егор сидел в кабинете у письменного стола и сосредоточенно молчал. Кабинет двумя светлыми и большими окнами выходил на двор. Клеенчатая широкая кушетка у внутренней стены заменяла кровать. Во всю ширину другой внутренней стены тянулся другой стол из простых сосновых досок, заваленный планами, чертежами, образцами руд и чугуна, целую коллекцией склянок с разноцветными жидкостями и какими-то мудреными приборами для химических опытов. По обе стороны стола помещались две массивные этажерки, плотно набитые книгами. Большой шкаф с книгами стоял между печью и входной дверью. Над письменным столом на стене висел литографированный вид Парижа. — Так чего же вы хотите от меня? — спрашивал Петр Елисеевич, останавливаясь перед Егором. — Матушка послала. «Поди, — говорит, — к брату и спроси все». Так и наказывала, потому как, говорит, своя кровь, хоть и не видались лет с десять. «Да я же тебе говорю, что ничего не знаю, как и все другие. Никто ничего не знает, а потом видно будет». Матушка наказывала. «Своя кровь говорит, а мне все равно, родимый мой, не моя причина. Известно, темные мы люди, прямо сказать, от пня народ. Ну, матушка и наказала, поди к брату и спроси». Хозяин сделал нетерпеливое движение своей волосатой рукой и даже поправил ворот крахмальной сорочки, точно она его душила. Среднего роста, сутуловатый, с широкою впалую грудью и совершенно седою головой, этот Петр Елисеевич совсем не походил на брата. Гладко выбритое лицо и завивавшиеся на висках волосы придавали ему скорее вид старого немца-аптекаря. Неопределенного цвета глаза смотрели из-за больших, сильно увеличивавших очков в золотой оправе застенчивую недоверчивостью, исчезавшую при первой улыбке. Привычка нюхать табак сказывалась в том, что старик никогда не выпускал из левой руки шелкового носового платка и в минуты волнения постоянно размахивал им точно флагом, как было и сейчас. Черный суконный сюртук старинного покроя сидел на нем мешковато. Такие сюртуки носили еще в 30-х годах, с широким воротником и длинными узкими рукавами, наползавшими на кисти рук. Бархатный пестрый жилет и вычурная золотая цепочка дополняли костюм. «Я ничего не знаю», — повторял Петр Елисеевич, размахивая платком. Егор встряхнул своими по-киржатски подстриженными волосами и неожиданно проговорил: «А как же Моисей сказывал, что везде уж воля прошла? А у вас, говорит, управители да приказчики все скроют?» «Так прямо и говорит Моисей-то. Тоже ведь он родной наш брат. Одна кровь». «А где он теперь, Моисей-то?» «У нас в самосадке гостит. Вторую неделю околачивается и все рассказывает, потому грамотный человек». «Отчего же ты мне прямо не сказал, что у вас Моисей смутьянит?» — накинулся Петр Елисеевич и даже покраснел. «Толкуешь, толкуешь тут, а о главном молчишь? Удивительные, право, люди! Все с подходцем нужно сделать, выведать, перехитрить, и совершенно напрасно. Что вам говорил Моисей про волю?» «Все говорил. Как по крестьянам она прошла, молебны служили, попы по церквам манифест читали. Потом по городам воля разошлась и на заводах, окромя наших. Моисей-то говорит, что большая может выйти ошибка, ежели время упустить. Спрячут, говорит, приказчики вашу волю, и конец тому делу». «Он врет, а вы слушаете? Как же можно верить всякому вздору? Моисей, может, спьяна болтал». «Это точно, родимый мой. Есть грех, зашибает. Ну, а пристанские за него, значит, за брата Моисея, и все водкой его накачивают. Ты скажи своим пристанским, что волю никто не спрячет и в свое время объявят, как и в других местах. Вот приедет главный управляющий Лука Назарыч, приедет исправник и объявят: в Мурмасе уж все было и у нас будет, а брат Моисей врет, чтобы его больше водкой поили. Волю объявят, а как и что будет, никто сейчас не знает. Приказчикам обманывать народ тоже не из чего, сами крепостные». «Оно, конечно, родимый мой. И матушка говорит то же самое». «А зачем Моисея слушаете?» «Да уж так. Большое сумление на всех. Ну и слушают всякого. Главная причина — темные мы люди. Народ все от пня». «Матушка, здорово?» — спрашивал Петр Елисеевич, чтобы переменить неприятный для него разговор. «Ничего, слава богу. Ногами все скудается, да поясницу к ненастью ломит. И то сказать, старо уж место. Наказывала больно кланяться тебе. Говорит, хоть он и табашник, и бритоус, а все-таки кланяйся. Моя, говорит, кровь. Обо всех матернее сердце болит». «Кланяйся и ты, старухе. Как-нибудь заеду. Давно не бывал у вас на самосадке-то. Дядья, как поживают?» «Все по-старому, родимый мой. По лесу больше промышляют. По родителям, значит, пошли. Скрипнувшая дверь заставила обоих оглянуться. На пороге стояла Нюрочка, такая свеженькая и чистенькая, как вылетевшая из гнезда птичка. «Папа, там запасчик пришел к тебе». «Ну, пусть подождет, Нюрочка. А вот иди-ка сюда. Это твой дядя, Егор Елисеевич. Поцелуй его». Девочка сделала несколько шагов вперед и остановилась в нерешительности. Егор не шевелился с места и угрюмо смотрел то на заплетенные в две косы русые волосы девочки, то на выставлявшиеся из-под платья белые оборочки кальсон. «Подходи, не бойся», — подталкивал ее осторожно в спину отец, стараясь подвести к Егору. «Это мой брат, а твой дядя. Поцелуй его». Егор поднялся с места и, глядя в угол, сердито проговорил. «А зачем по бабьи волосы девке плетут? Тоже и штаны, неподходящее дело. Матушка наказывала, потому как слухи и до нас пали, что полумужичьем девку обрежаете. Непорядок это, родимый мой. А-а-а, какие вы права! Вам-то какая печаль! Ведь Нюрочка никому не мешает. Вы по-своему живете, мы по-своему. Нюрочка, поцелуй дядю!» Суровый тон, каким говорил дядя, заставил девочку ухватиться за полу отцовского сюртука и спрятаться. Плотно сжав губы, она отрицательно покачивала своей русой головкой. «Я дело говорю», — не унимался Егор. «Тоже вот в куфне я сидел даве. Какой сегодня у нас день от? Остряпка говядину по горшкам сует. Семка тоже говядину сечкой рубит. Это как?» Петр Елисеевич покраснел и замахал своим платком, но в самый критический момент в кабинет вбежала запыхавшаяся Катря и объявила: «Паны едут с Мурмаса на двух повозках с колокольцами. Уж Туляцкий конец проехали и по мосту едут». «Хорошо, хорошо», — забормотал Петр Елисеевич. «Ты, Егор, теперь ступай домой, после договорим. Кланяйся матери, приеду скоро. Катря, скажи Семке, чтобы отворял ворота. Да готово ли все в сарайной?» «Усе готово», — ответила Катря, пропуская как-то боком вылезавшего из кабинета Егора. «И постели насланы, и паутину тишка везде выскреб. Усе готово».